избранный народ. Давайте теперь рассмотрим цели Божьи относительно Его избранного народа израильского. Он избрал израильский народ для того, чтобы Израиль был благословением для всех других народов. Он сказал Аврааму, основателю иудейского народа, «И благословятся в тебе все племена земные». Высшее благословение, которое пришло в мир через иудеев, и есть Спаситель. Через Спасителя, а также через записанное Слово Божие, иудейский народ уже был благословением для многих народов. Но Израиль не будет полным благословением для язычников, пока он не примет Иисуса Христа как своего Спасителя и Царя. Христос пришел к Израилю согласно пророчеству, но его народ отверг его. Это отвержение по определенному совету Бога послужило поводом его победы на кресте. Он вознесся превыше небес и сел одесную своего Отца. Он послал Духа Святого пребывать в каждом сердце верующего. С изумительными знамениями, чудесами апостолы тогда проповедовали Евангелие иудеям. Официально и страстно Израиль отказался веровать. Скоро в широком распространении Евангелия, особенно через апостола Павла и его соработников, Господь явил, что он был занят новым предприятием. Он отстранил на сторону свой избранный народ и не будет иметь дела с ними опять, пока он не окончит свою новую цель. Этим трудом является создание Церкви Божией. Книга «Деяния святых апостолов» предоставляет исторические записи начала и роста этой важной цели Бога. Когда Христос создаст Церковь, Он восхитит ее, чтобы она была с Ним на небе. Для иудейского народа окончание Церкви представляет громадную важность. Причина для этого становится очевидной из следующего места. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников». Римлянам 11 глава 25 стих. Обратите внимание на указанный здесь элемент времени. Что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. Полное число язычников должно войти в церковь для ее завершения. Когда это произойдет, Господь Иисус Христос не только придет за церковью, но Он в то же самое время снимет духовное ослепление Израиля. Иудеи тогда в вере обратятся ко Христу, чтобы создать предсказанный праведный остаток, который примет его, когда он вернется на землю. Сокрушенное покаяние иудеев предсказано во многих местах Священного Писания. Эти пророчества возвещают, что они обратятся к Господу Иисусу Христу во время великой скорби. Обратите внимание на следующие цитаты, которые подтверждают этот факт. «О горе великий тот день! Не было подобного ему. Это бедственное время для Иакова. Но он будет спасен от него». Иеремия 30 глава 7 стих. Кто слыхал таковое? Кто видел подобное этому? Возникала ли страна в один день? Рождался ли народ в один раз, как Сион? Едва начал родами мучиться, родил сынов своих. Исаия 66 глава 8 стих. «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и наступит время тяжкое, какого не было с тех пор, как существуют люди, до сего времени. Но спасется в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге». Даниила 12 глава 1 стих. «Пойду, возвращусь в мое место, доколе они не признают себя виновными и не взыщут лица моего. В скорби своей они с раннего утра будут искать меня и говорить, пойдем и возвратимся к Господу, ибо Он уязвил, Он и исцелит нас, поразил и перевяжет наши раны». Осии 5 глава с 15 стиха по 6 главу 1 стих. Послание к Римлянам 11 глава 25 стих предсказывает, что духовная слепота Израиля снимется с них, когда завершится церковь. Этот изумительный факт о Израиле произойдет, показывает пророчество, во время великой скорби. Церковь поэтому не может быть на земле в это время. Иначе говоря, когда Господь окончит свой труд в церкви и возьмет ее на небо во славе, тогда Он возобновит свой труд с Израилем, как с народом. Он удалит ожесточение народа, и иудеи начнут свое возвращение к Нему. Это произойдет во время великой скорби. Труд Бога в этом веке в церкви представляет уникальные, единственные в своем роде особенности. Одной из этих особенностей является изменное отношение иудеев к язычникам. Ветхий Завет и Евангелие Нового Завета провозглашают, иудеи являются избранным народом и отдельными для Бога, отличающимися от всех других народов. Но в настоящем труде Бога больше не стоит древняя преграда иудейской особенности. Бог не признает никакой разницы между неспасенным иудеем и неспасенным язычником. Здесь нет различия между иудеем и еленом, потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Римлянам 10 глава с 12 по 13 стих. Также нет теперь никакого различия между спасенным иудеем и спасенным язычником. В церкви они одно во Христе. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Галатам 3 глава 28 стих. Книга Откровения показывает, что разделение иудеев и язычников будет опять установлено во время великой скорби. Эта глава сообщает, что появится вновь 12 колен Израиля, и 12 тысяч из каждого колена будет запечатлены для служения Господу. И я слышал число запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых. Из колена Иудина запечатлено 12 тысяч, из колена Рувимова запечатлено 12 тысяч, из колена Гадова запечатлено 12 тысяч. Откровение 7 глава с 4 по 8 стих. Пророчество определяет 144 тысячи, соответственно их различных колен. Оно называет их первенцами Богу, что есть обещанием приближающего искупления их народа. Это те, которые не осквернились женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу. Откровение 14 глава, 4 стих. 12 колен мы не видим сегодня, потому что их пробуждение принадлежит не церкви, но времени великой скорби. Представим себе на мгновение, что произошло бы с этими 144 тысячами избранных иудеев, если бы церковь была на земле в тот день. Они бы соединились с языческими верующими как члены Христа и не были бы известными как спасенные из колена Иудина, Гадова, Ассурова и так далее. Церкви все предыдущие различия уступает славной почести быть во Христе, ибо все вы одно во Христе. Остаток Откровения 7 главы подтверждает факт, что церковь будет забрана перед тем, как начнется время великой скорби. После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, и всех племен и колен, и народов, и языков, стояла пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих, и восклицали громким голосом, говоря: «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу!» И все ангелы стояли вокруг престола, и старцев, и четырех животных, и пали пред престолом на лица свои, и поклонились Богу, говоря: «Аминь! Благословение, и слава, и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь». И начав речь, один из старцев спросил меня: «Сии облеченные в белые одежды кто?» и откуда пришли?» Я сказал ему: «Ты знаешь, господин». И он сказал мне: «Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца». Откровение, 7 глава, с 9 по 14 стих. Книга Откровения, 7 глава, с 4 по 8 стих, предсказывает, что во время великой скорби 144 тысячи из 12 колен Израилевых будут отделены, чтобы служить Господу. Откровение, 7 глава, с 9 по 17 стих, показывает на великое множество язычников, которые будут спасены в то время, вероятно, через свидетельство 140 тысяч. Две искупленные группы отличаются одна от другой. Они отличаются по той причине, что когда век церкви окончится, Бог опять возобновит особенность иудеев и язычников. Тогда церковь будет восхищена для встречи Господа. Иудеи вернутся на свое положение как избранный народ, а языческие народы — свое предназначенное место, второстепенное. Аминь.